Основные качества, пригодные для такого рода приключений, это безграничное терпение, выносливость и умение ждать. То есть свойства, в большей степени присущие вьючному животному, нежели рымбообразному холеному красавцу. Верблюду, например, или мерину. Нет, на корабль пустыни я не похож, упаси бог. Но в кино меня сниматься бы не взяли, это 100 пудов. Судите сами. Рост 171 сантиметр. Вес от 75 до 80 килограммов, в зависимости от условий жизнедеятельности и сезонного фактора. Зимой от безделья толстею. Глаза зеленовато-карие, волосы русые. Ну а дальше и сказать нечего. Незапоминающийся я, серый. Встретите в толпе и не обратите внимания, личность каких миллион. Во время перепадов атмосферного давления у меня ноют суставы и корни зубов под пломбами. А еще ноют переломы в сырую погоду. Переломам несть числа. Умом меня создатель не обидел, и свою серость я прекрасно осознаю, можно сказать, остро осознаю. И от этого частенько впадаю в меланхолию. Хочется, знаете ли, совершенно машинально, подспудно, так сказать, быть высоким и длинноногим, с мощными плечами и поволокой в прекрасных глазах. И чтобы у девушек от одного твоего вида набухали соски и непроизвольно раздвигались колени. А у них, увы, ничего не раздвигается. Девушки на меня почему-то не обращают внимания. Очень, очень обидно. И вообще, я, как и большинство людей войны, практически не пригоден к мирной жизни. Все, что я умею делать, это профессионально убивать, выслеживать, подкрадываться, прятаться и руководить командой в коллективном бою. Теперь о моем шефе. Познакомился я с ним на Чеченской войне при весьма странных обстоятельствах. Хотя, если разобраться, к этому господину нельзя применять общепринятый стандарт понятия «странный». Я уже давненько его знаю, можно сказать, фуд-соли съел и бочку водки выпил с ним совместно. А до сих пор для меня мой шеф — личность в высшей степени таинственная и загадочная. Но давайте о деле. Шведов тогда был полковником ФСБ, чего-то там вынюхивал у одного из чеченских сел, и, само собой, его очень скоро взяли в плен какие-то левые духи, весьма своевременно заприметившие подозрительного славянина, шатавшегося в неположенном месте без дела. Волею случая вышло так, что я со своими бойцами как раз возвращался из рейда и напоролся на них в тот момент, когда духи пытались посадить полковника на минное поле. Надо вам сказать, что я очень впечатлительная натура, а потому, уничтожив сумнящийся, дал команду своим бойцам завалить вредных духов и спас полковнику жизнь. Как оказалось в дальнейшем, поддавшись в тот момент порывы трепетного чувства, я поступил очень разумно. Полковник мне здорово пригодился. Это он подарил мне невероятную возможность прогуляться по Чечне под крышей британского журналиста и отыскать свою жену. А затем он вызволил меня из передряги с зеленогорскими бандитами и приставил к настоящему делу. В общем, с лихвой отработал свой долг. Теперь мы квиты. Наши с полковником судьбы весьма схожи, если не принимать во внимание тот факт, что я оказался на нелегальном положении из-за чрезмерной впечатлительности и обостренного чувства справедливости. А шеф мой стал жертвой политических интриг. Даже период попадания в полосу неприятностей у нас примерно одинаковый. с июня по август прошлого года. Пока я развлекался с духами, а затем парился на шконке следственного изолятора, полковник умудрился раскопать страшнейшей важности информацию о теневой деятельности некоторых государственных мужей, капавших огромные средства с изнанки чеченской войны. Это про тех самых злых дядечек из верхнего эшелона, о которых ранее шла речь. Полковник тщательно разработал данную информацию и, надеясь получить с этого хороший навар, передал ее по инстанции. Навар получился выше крыши. Полковника начали очень активно стирать с лица земли. Семью его вырезали под корень, а сам Шведов остался в живых только благодаря чудовищной интуиции и высочайшему профессионализму. Проще говоря, всех киллеров привалил и смылся. Канул в лету, как и ваш покорный слуга. Только полковник канул куда как круче меня. Я, например, после побега из изолятора только-то и успел, что обзавестись новым паспортом, новыми врагами. Теперь, помимо чеченцев, желающих расквитаться за кровь убитых мною сородичей, меня страстно хочет вся зеленогорская братва. И неясным, можно сказать, зыбким положением в обществе. А полковник соорудил себе высококлассную пластику. На прежнего Анатолия Петровича он даже отдаленно не похож. Стал каким-то чудом майором милиции в отставке Алексеем Федоровичем Черновым. Заимел официальные права на частное сыскное агентство «Аргус». А помимо агентства, заимел целую кучу таких приятных вещей, как два особняка в престижном районе частного сектора Стародубовска, Nissan Patrol, два джипа «Чероки», кучу денег и команду военных профессионалов, работающих под крышей сыскного агентства. Хотя нет, надо оговориться, просто профессионалов, численностью 8 голов. Себя я не считаю, поскольку это все было до моего появления, у Шведова. Команду из них чуть позже сделал я. Отбросив ложную скромность, могу утверждать, что это целиком моя заслуга. Сбил, сколотил, обтесал, создал маленькое боевое братство. И хотя уровень профессионализма, понятие весьма расплывчатое и не имеющее жестких критериев в некоторых прикладных областях ратного дела, но мы работаем в зоне вот уже почти год. И все умудрились остаться живы, невредимы. Травмы и легкие ранения в зачет не идут, а это, можете мне поверить, довольно высокий показатель, потому что кривые тропки зоны, в буквальном смысле слова, усланы давно истлевшими останками крутых ребят, которые искренне полагали себя всесторонне подготовленными профессионалами и наверняка надеялись пожить чуть-чуть подольше.